Половина того, что вы, моряки, называете морской саженью. 6 бургосских футов равны испанской морской сажени. Морская сажень 1,67 м, верно? Кой кивнул и снова вернулся к карте, разглядывая маленькие циферки, отмечавшие значение глубин рядом с якорными стоянками, мысами и скалами. Теперь у нас есть эхолоты. За полсекунды они дадут все сведения о рельефе морского дна и глубинах, но в середине XVIII века эти данные получали только в результате трудоемких операций с простым лотом, длинной веревкой со свинцовым грузилом. И раз в атласе Урутии глубины отмечены в морских саженях, надо будет перевести их в метры, чтобы работать с современными испанскими морскими картами. Каждые 2 единицы измерения на картах Урутии соответствовали примерно 3,5 кабельтовым. На столе, рядом с карандашами и ластиком, стояли 2 чашки из-под кофе. Возле них чистая пепельница и пачка ее английских сигарет. Звучала музыка, что-то старинное, французское или, может быть, итальянское, очень приятная мелодия, навевавшая кою мысли о парках с геометрически правильно подстриженными деревьями, мраморными фонтанами и дворцами, к которым ведут идеально прямые аллеи. Он смотрел на профиль женщины, склонившейся над картой. «Ей идет», — подумал он. Эта музыка шла ей так же, как шла свободная рубашка цвета хаки, надетая поверх белой трикотажной майки. Мужская рубашка, военная, с большими карманами. В домашней одежде она выглядела не хуже, чем в деловом костюме. Джинсы собрались узкими складочками под коленками на икрах, открывая голые щиколотки, тоже в веснушках. С восторженным изумлением отметил он, а на ногах у нее были теннисные туфли. Сосредоточившись, Кой склонился над картой, внимательно изучая сетку долгот и широт. С тех пор, как финикийцы стали ходить по Средиземному морю, вся навигационная наука служила тому, чтобы помогать моряку определять свое место на море по карте, поскольку, определив его, можно было задать курс и узнать, какие на нем подстерегают опасности. Карты и всевозможные лодцы были всего лишь руководствами, учебниками для практического применения астрономических, географических и хронометрических вычислений, а также их комбинаций, которые позволяли с возможной для того времени точностью определить свое место в море, широту относительно экватора и долготу относительно нулевого меридиана. Долгота и широта помогали определить положение на гидрографических картах с помощью шкал, образующих боковую рамку карты. Масштабы на современных картах даются в градусах, минутах и десятых долях, причем каждая минута широты равняется 1 морской миле, то есть 1852 метрам. Справа и слева на карте отмечены параллели, а между этими цифрами градусы и минуты широты. Сверху и снизу отмечены меридианы, а между ними градусы и минуты долготы. С помощью штурманской линейки и циркуля находится точка пересечения координат, которая, если расчеты произведены правильно, и является местоположением судна. Определение осложнялось дополнительными факторами: магнитным склонением, морскими течениями и некоторыми другими, требующими дополнительных вычислений. К тому же многое зависело и от того, по каким картам ориентироваться: старинным, плоским, на которых параллели и меридианы идут под прямым углом, или сферическим, более отвечающим истинной форме Земли, на которых расстояние между меридианами сужается по мере приближения к полюсам. От Птолемея до Меркатора путь был долгим и сложным. Меркатор, Герард ван Кремер, 1512-1594 годы, голландский картограф, предложил цилиндрическую равноугольную проекцию карты мира, названную его именем, которая до сих пор используется в морских картах. Гидрографические съемки стали совершенными только к концу XVIII века, когда появился морской хронометр, и при определении места начали использовать точное время. В древности же место устанавливали с помощью астрономических приборов градштока, октанта и секстанта. Где затонула Дея Глория? 4 градуса 51 минуты восточной долготы и 37 градусов 32 минуты северной широты. Свой ответ она сформулировала так, чтобы не называть его ни на «ты», ни по имени. Кой кивнул и склонился еще ниже, отыскивая точку на разложенной карте. Почувствовав, как он двинулся, Зас немного заволновался, приподнял голову, но тут же снова опустил ее Кою на ногу. — Наверняка они определялись по Перингу, — сказал Кой. — Это наиболее вероятно, если они шли вдоль берега. Трудно представить, что за ними гонятся, а они с помощью октанта вычисляют высоту солнца. Наша проблема в том, что они определялись по счислению. Вычисляешь скорость, курс, дрейф, пройденные мили. Погрешность может оказаться очень значительной. Во времена парусников моряки называли такое определение воображаемой точкой. Она смотрела на него, серьезно и задумчиво, не упускала ни слова. Ты много ходил под парусом? Да, особенно в молодости. Год я был юнгой на Астрелия дель Сур, парусной шхуне, которую превратили в учебное судно. Потом много времени провел на Карпанта. Это парусник одного моего друга, ну и книжки, конечно, романы, истории. Только про море? Только про море. А земля? Мне больше нравится, когда земля у меня в 20 милях на безопасном удалении. Танжер кивнула, будто эти слова что-то подтверждали. Бой состоялся, когда уже рассвело, — сказала она наконец. Было светло. Тогда они почти наверняка определялись по Перингу, по привязкам. Достаточно пересечения двух линий, но, думаю, ты сама это знаешь, более или менее, — улыбнулась она неуверенно. Но никогда не видела, как это делает настоящий моряк. Кой взял транспортир, квадратик из прозрачной пластмассы, в который была вписана проградуированная окружность, и на ней цифрами отмечались каждые 10 градусов. Это приспособление дает возможность точно вычислить курс, переведя показания судового компаса на бумажные морские карты. Это легко. Находишь мыс или любую другую точку, которую легко опознать. Он положил на карту ластик, обозначая местонахождение воображаемого судна. Потом определяешь ее с помощью компаса и получаешь, к примеру, 45 градусов. Потом берешь карту и проводишь от этой точки прямую на себя, то есть под 225 градусов, видишь? Потом берешь еще один пелинг, другой, мыс, гору, все что угодно. Получаешь по компасу 315 градусов. Значит, восстанавливаешь прямую под 135 градусов. Где прямые пересекаются, там находится твое судно. Если привязки четкие, это достаточно надежный метод. А если взять еще и третий пелинг, получится совсем хорошо. Задумавшись, Танжер наморщила губы. Она смотрела на ластик так внимательно, словно это действительно был корабль, идущий вдоль отпечатанного на бумаге побережья. Кой взял карандаш и проследил им береговую линию. Вот здесь берега низкие и песчаные, но главным образом крутые и с заметными скалами. Много точек, чтобы взять пелинг. Думаю, штурману Дэй и Глории было нетрудно это сделать. Может быть, он сделал это даже ночью, если светила луна и берег был ясно виден, но так труднее. В те времена не было таких маяков, как сейчас. В лучшем случае башня с фонарем, да и то вряд ли она тут была. Конечно, не было, — сказал он себе, глядя на карту. И, конечно, в ту ночь с 3 на 4 февраля не было ни фонаря на башне, ни приметных знаков на берегу, Вообще ничего обнадеживающего, кроме, может быть, силуэта берега в лунном свете по бакборту.